особенно если оно проникает в штабы, органы, осуществляющие управленческие функции. По своеобразной игре природы в маке образуется алкалоид морфин, биохимически чем-то схожий с эндорфинами. В белине, красавке, дурмане алкалоид атропин. Как сильно они действуют на физические и психические функции человека, подменяя соответствующие лекарства внутри нас. В 1948 году Хенч ввел тяжело больной ревматоидным полиартритом женщине кортизон, аналог глюкокортикоидного гормона коры надпочечников гидрокортизона. Наступило быстрое и поразительное оздоровление. Так началась всемирная карьера глюкокортикоидных препаратов. Еще в 1950 году клиницисту Хенчу и двум химикам, синтезировавшим в 1937 году кортизон, была присуждена Нобелевская премия. Затем один за другим на рынке лекарств появились преднизолон, преднисон, дексаметазон, которые оказывали в 5-20 раз более сильное противовоспалительное и прочее фармакотерапевтическое действие, нежели кортизон или гидрокортизон. Они принесли много счастья, но вместе с тем и немало бед. Дело в том, что эти препараты в качестве побочного эффекта вызывают изъязвление желудка, пористость костной ткани, что ведет к переломам даже позвоночника. Они могут разбудить притаившуюся в организме инфекцию и дать ей зеленый свет. Плохо еще и то, что при длительном употреблении, а это оказывается необходимым при лечении тяжких хронических недугов, глюкокортикоидные препараты настолько сильно подавляют образование лекарства внутри нас, собственных глюкокортикоидов в коре надпочечников, что после их отмены эта жизненно важная система несколько месяцев, а порой и 1,5-2 года, не может восстановить требуемую дееспособность. Известный канадский исследователь Селье, создавший учение о стрессе и общем адаптационном синдроме, в котором большая роль отводится и глюкокортикоидным гормонам, приводит случай, свидетельствующий о силе и глубине воздействия препаратов глюкокортикоидного действия. Девушки, страдающие ревматоидным полиартритом, стали вводить адренокортикотропный гормон гипофиза, который поощряет кору надпочечников усиленно производить лекарства внутри нас, глюкокортикоиды. Девушка не только стала быстро поправляться от своего недуга, но у нее вдруг появилась виртуозная способность игры на пианино, хотя раньше она почти на нем не играла, лишь в детстве немного этому обучалась. Теперь она почти каждый вечер проводила за инструментом, и около дома, где она проживала, собирались люди послушать великолепное исполнение. Однако наряду с этим появилась и все усиливалась чрезмерная психическая возбудимость, со временем перешедшая в психическое расстройство, что отмечается в среднем у 5% больных, леченных этими препаратами. Лечение пришлось прекратить. Вскоре и утратилась обретенная была способность игры на фортепиано. Как это объяснить? Лекарственные вещества словно ключи отпирают или запирают те или иные ходы биохимических процессов в наших органах, приборах жизнедеятельности. Глюкокортикоидные гормоны разнообразно воздействуют на самые интимные механизмы жизнедеятельности, ведь они ближайшие родственники половых стероидных гормонов, которые властвуют над каждой клеткой организма.